Как живо представляли Бога святые Божии человеки, составившие молитвы свои Духом Святым в руководство себе и нам. С каким трепетом они предстояли на молитве, но и с какой любовью и надеждою. Всякое слово их молитвы говорит: «Бог с нами и Бог в нас». Слышит каждое слово наше, видит каждую мысль нашу, желание наше, слезы наши, каждую частицу слезную.